Глава 6. Следующая неделя проходила напряженно. В первую очередь, потому что слухи о нападении на студентку разнеслись по Академии Парамагии как миазмы над болотом, что совсем не прибавило Десмонду популярности. От него шарахались больше привычного, и только бесстрашная Спрутовская упорно игнорировала слухи. Она с завидной периодичностью заходила за Десмондом на пары, всегда демонстративно бесстрашно садилась с ним на занятиях, а на обалдевших студентов, которые шептались за ее спиной, зыркала так страшно, что те мигом замолкали и роняли взгляды. «То есть ты меня совсем не боишься?» — поинтересовался Десмонд, когда они с Виолеттой сидели в студенческой столовой. Виолетта взяла себе коронный в столовке пудинг из клубники и манной крупы, взбитой с яичными белками. Выложено это все в высокую креманку и полито сладким сиропом, а сверху воткнута крошечная деревянная ложечка. Из-за этого справляться с десертом сложно, и Виолетта измазала пальцы. «Нисколько», — облизывая их, отозвалась она. «Я вообще не понимаю придурков, которые считают, будто это ты напал на... как ее там, Глафира?» «Не знаю, если честно». «Точно-точно, Глафира». Кивая себе, проговорила Виолетта, снова ныряя деревянной ложечкой в десерт. «Я видела эту Глафиру. Удивительно, как ее вообще не сожрали». «Почему?» — не понял Десмонд и украдко щелкнул пальцами возле уха, вызывая свой бессменный кубок. Отправив в рот наполненную с горкой ложку десерта, Спрутовская пояснила. «У нее не юбки, а широкие пояса. Еле срам прикрывает. Удивительно, как Белоборский позволяет ей ходить в таком виде». Десмонд поднес бокал к губам. Жидкость багрового цвета, которая в нем никогда не заканчивается, приятно раздразнила нос. Он вдохнул, затем отпил. «По-моему, в Академии нет строгого регламента по поводу одежды», — заметил наследник. «Может и так», — согласилась Виолетта и облизала ложку. «Но это не значит, что надо ходить по Академии полуголой». То, что большинство студентов мужского пола полуголому облику сверстниц будут только рады, Десмонд уточнять не стал. Слишком это очевидно и скабрезно. Да и разве правила приличия на Земле не предполагают того, что любое посягательство на здоровье и свободы человека является нарушением? Но об этом Верховный Альп сказать не успел. В столовую вошла группа оборотней во главе с Бирюком Шерстом. Они по-волчьи оглядели помещение, их взгляды синхронно остановились на Десмонде и засветились недобрым желтоватым сиянием. «Они серьезно?» — прошептала Виолетта, сглотнув остатки десерта. «Вполне», — отозвался небуланец, чувствуя, как трансмагерированная кровь по венам потекла быстрее. По жестам, мимике и крошечным частицам влаги, которые испускает любое тело, особенно живое, он считал не просто агрессивный, но и крайне решительный настрой оборотней. Что в целом довольно глупо, учитывая способности Десмонда, даже несмотря на то, что они сейчас в значительной степени урезаны. Поэтому он продолжал сидеть и неторопливо пить из своего кубка. Когда оборотни подошли, запах волчьей шерсти стал таким сильным, что Десмонд покривился и поднял вялый, немного вопрошающий взгляд на Бирюка. Тот взирает на него с неприкрытой яростью. Глаза горят желтым, ноздри раздуты, а желваки играют и напрягаются. «Ты какого хрена сюда приперся?» — прорычал Бирюк, пользуясь численным превосходством своей группы, которая за него в случае чего непременно вступится. Это Десмонд тоже считал. Допив из кубка, небуланец щелкнул пальцами у уха и убрал посудинку, после чего бесстрастно поинтересовался. «Ты отдаешь себе отчет, кому и что говоришь?» Смешок Бирюка говорил о том, что небуланца тот совсем не боится. Сейчас не боится, поскольку, не считая его, здесь 6 оборотней, а это целая стая. В нормальном состоянии, без пудовых цепей чар на своей магии, Десмонд на них бы даже не обернулся. Но сейчас хоть немного, но брать во внимание количество окружающих его оборотней все же приходится. «Ты урод с Небулана, который нападает на студентов», — прорычал Бирюк. «Убирайся в свой уродский мир кровососов». «Да, оборотни семеро, и его магические силы ограничены. Но это не значит, что в физическом смысле он ослабел. Трансмагерация сделала его практически неуязвимым, за исключением действительно равносильных противников, коими эти семеро никак не являются, но неприятности доставить могут». Ковырнув десерт в креманке Виолетты, которая сидит обалдевшая, но очень злая, готовая в любой момент кинуться с кулаками и щупальцами на оборотней, наследник облизал палец. Непривычная и приторная сладость растеклась по языку. Такой пищи он не ест, но технически может употребить. Правда, толку от этого, как для хищника пожевать одуванчиков. «Что ты сделаешь, если я не уйду?» — поинтересовался Десмонд спокойно. «Ты ведь понимаешь, я прибыл сюда учиться. Чем и занимаюсь». В глазах оборотня полыхнуло зарево. Он размашисто хлопнул широкой ладонью по столу. Креманка Виолетты звякнула, подпрыгнув, а Бирюк прорычал. «Мы все знаем, чем ты тут занимаешься. Ты нападаешь на студентов, пьешь их кровь». «По-твоему, я бы попался так глупо?» Спросил наследник, но вдруг по перекошенному лицу Бирюка понял. Оборотень, узколобый дурак. Тот смотрит на него тупо и агрессивно. Удивительно, как его занесло в клуб любителей бабочек. Впрочем, то, как оборотень смотрел на Арину Крылень, многое объясняет. В драку с Бирюком Шерстом Десмонд бы по своей воле вступать не стал. В первую очередь, потому что никогда не увлекался избиением младенцев. Впрочем, недооценивать оборотней и компанию тоже не стоит, ведь на силах стоит блок. Но решение о начале потасовки, к большому сожалению Десмонда, в этот раз осталось за Бирюком. С утробным рычанием он кинулся на Десмонда, в момент преображая облик из человечьего в волчий. Остальные оборотни последовали его примеру и тоже кинулись в атаку. Десмонду хватило скорости переместиться в сторону в тот момент, когда пасть с острыми, как ножи, клыками щелкнула там, где секунду назад находилась голова наследника. Столовая вмиг наполнилась вскриками испуганных студентов, самым громким из которых оказался вопль Виолетты. Она закричала с такой интонацией, будто не испугана, а невероятно возмущена. «Вы одурели? Оборотни, вы дебилы?» — выкрикнула она, отпрыгнув от стола, который Бирюк в порыве атаки перевернул. «Уйди, Спрутовская!» — рявкнул на нее оборотень. «Не твое дело!» «В смысле не мое?» — возмутилась она, и ее фиолетовые глаза засветились темным недобрым светом. «Ты нападаешь на моего друга и перевернул мой пудинг, скотина, прямо мне на юбку!» «Убирайся, дура!» Снова огрызнулся на нее Бирюк, его пальцы растопырились гребенкой, а когти удлинились, опасно сверкая острыми кончиками. Десмонд воспитывался в условиях бесконечной родительской любви, которая по земным меркам выглядела кошмарной жестокостью по отношению к ребенку. Но, кроме невыносимо суровых тренировок и воспитания силы духа, он получил полноценное понимание. Своих нужно защищать любой ценой. На Небулане своими являются все его подданные. А здесь? На земле нет ни одного небуланца, однако обзавестись знакомыми Десмонд смог даже на этой странной планете. И за неимением других, этих знакомых он смело может назвать своими. Одной из таких однозначно является Виолетта Спрутовская. И сейчас Виолетта стоит оскорбленная и испачканная из-за неподобающего поведения оборотня. Устремив спокойный и уверенный взгляд на Бирюка, Десмонд страшно склонил голову на бок и произнес: «Ты ведешь себя как червь». После чего резко отпружинил от пола и с силой сиганул на оборотня, сбив его с ног. Завязалась драка. Оборотень со своей звериной мощью сопротивлялся достойно и опасно, учитывая заблокированные способности Десмонда. Остальные его приятели, не дожидаясь сигнала, накинулись на спину наследника и всей сворой стали рвать его на части. Жгучая боль опалила тело Десмонда. Брызги густой темно-фиолетовой крови полетели в стороны. Если бы не врожденная способность к моментальной регенерации, он бы давно упал замертво от страшных ран, которые наносили ему звери. Столовая наполнилась криками и визгом. Но никто не решался влезть в драку и разнять оборотней и Верховного Альпа. В руки, плечи и спину Десмонда впивались когти и клыки, раздирая их в клочья. Врожденная регенерация тут же затягивала раны, но лишь для того, чтобы звери тут же нанесли новые. Но даже с заблокированными магическими способностями по силе наследник оборотням не уступал. И только из-за чар, которые не дают подпитывать мышцы магией, он еще не превратил этих глупцов в пыль. Десмонд с хмурым лицом рассекал когтями плоть, в молчаливой ярости пытаясь дотянуться клыками до шеи Бирюка. «Да разнимите их кто-нибудь!» — донесся до Десмонда неистовый крик Виолетты. А в следующий момент перед ним мелькнуло ее фиолетовое щупальце. Оно обхватило за кисть одного из оборотней и дернуло в сторону. Но когтистая лапа полоснула по нему так сильно, что Виолетта закричала, а из раны плеснула ярко-зеленая кровь. Десмонда это привело в еще большее бешенство. Его когти замелькали с небывалой скоростью, и даже страшные раны, которые оборотни продолжали ему наносить, наследника не останавливали. Никто не смеет причинять вред его подданным. Пусть они и не совсем его подданные, но сейчас они его. Сколько бы продолжалась эта страшная драка, никто не знает. Но неожиданно его грудную клетку опалила знакомая Женя. Десмонду даже не требовалось оглядываться, чтобы понять. Здесь Надин. «Что здесь?» — донесся до него ее ошеломленный восклик. Продолжая обрушивать на Бирюка страшные удары и получая в ответ не менее ужасающие травмы, он ощущал запах Надин, в котором четко улавливаются капли испуга и напряжения. У Десмонда мелькнуло в голове. Если оборотни причинят вред и ей, он, не раздумывая, разорвет им всем глотки, независимо от последствий. Однако случилось непредвиденное. Давление оборотней на его тело вдруг ослабло, звери отошли в стороны и сели на корточки, как примерные псы. У него самого в груди разгорелся такой пожар, что захотелось потушить его водой из самой реки Сини, ибо воды в ней прохладные и бодрящие. Оторвавшись от Бирюка, Десмонд ухватился за висок. Голова закружилась. А когда он ее поднял, перед ним застыла Надин с вытянутой рукой и светящимися зелеными глазами. Ее пальцы растопырились и мерцают, как крылышки фей. А своим усиленным зрением Десмонд разглядел золотисто-розовые потоки, которые по воздуху, словно реки, растекаются от ее пальцев ко всем участникам драки, включая его. И если оборотни присмирели и обмякли, то у него магия Надин вызвала очередной приступ жжения и головокружения. Заметив, что все немного успокоились, Надин выдохнула и опустила руку. Глаза ее светиться перестали. Она покрутила головой, бросая взгляды на успокоившихся оборотней и Бирюка, который лежит на полу и вяло кривит оскаленную морду, которая уже не волчья, а вполне человечья. «Вы что здесь устроили?» Изумленно спросила Надин, и только сейчас наследник заметил позади нее качка, который с первой встречи его раздражал. «А этот тут что делает?» — рявкнул он. Надин вздрогнула и пугливо оглянулась. «Кто?» «А, это Умилан. Он мне помогает». Туман перед глазами Верховного Альпа крутился густой и вязкий. Но он не помешал Небулансу испытать новую волну гнева, возникшую неизвестно откуда. «Пусть убирается». Глаза у Милана сделались круглыми и растерянными, что плохо вяжется с его коренастой фигурой. «Не надо сердиться», — мягко попытался он всех успокоить. Но Десмонд выдавил сквозь зубы. «Убери его, иначе я за себя не отвечаю». Надин развернулась и что-то быстро шепнула качку. Тот горестно вздохнул и, развернувшись, скрылся за рядами студентов, которые с большого расстояния наблюдают за ситуацией. Голова Десмонда все еще кружится. Он пошарил рукой позади себя и, найдя стул, опустился на него. Справа от него согнутая пополам Виолетта прижимает к груди раненое щупальце. Она шпарила Надин бешеным взглядом. «Ну?» — снова потребовала чаровница. «Что происходит?» Виолетта прошипела. «А ты не видишь? Драка!» «Да, но почему?» Все с тем же изумлением поинтересовалась Надин. Виолетта, раненая и от этого злая, огрызнулась на нее. «Какое тебе дело?» «Ну...» — протянула Надин. «Почему нет?» «Мы ни при чем», — откусалась Виолетта. «Они сами напали». Ястребиные брови Надин приподнялись, она похлопала ресницами, уточняя. «Хочешь сказать, что в стенах Академии оборотни первые на кого-то напали?» Ее взгляд скользнул по Десмонду, и в ее глазах небуланец прочел неприкрытое недоверие. Надин не верит, что драку начали оборотни, а не всеми ненавидимый небуланец из крайне опасного для всех мира 2-5. Какая досада, ведь он действительно не нападал первым. «Это правда», — проговорил Десмонд, потирая висок. Оборотни пришли и стали дерзить. Потом оскорбили Виолетту. Я не мог этого так оставить. «То есть», — заключила Надин, — «первый удар нанес все-таки ты». «В данной ситуации это не важно, Надин», — ответил Десмонд. «Вообще-то важно, потому что...» — проговорила она, но не закончила. В этот момент в столовую вошел Ратмир Белоборский в сопровождении агентов Акопас. Он завершил вместо нее. «Потому что отвечать будет именно тот, кто первым применил силу. Взять его и ко мне в кабинет». Раненая Виолетта слева даже подпрыгнула, еще сильнее прижав щупальца к груди. «Да за что? Ратмир Видогорович, он же меня защищал. Это оборотни его спровоцировали». «Разберемся», — коротко отрезал командир Белоборский. «Забирайте его». Виолетте только и оставалось выкрикнуть. «Это нечестно». На что Белоборский ей посоветовал. «Студентка Спрутовская, обратитесь в лекарскую. Вам нужно залечить рану». Агентам Акопас Десмонд не сопротивлялся и позволил проводить его через извилистые коридоры Академии Парамагии в корпус агентства Акопас. В отличие от Академии, здесь активность кишела куда больше. Туда-сюда сновали существа разных мастей. Оборотни, настоящие, мощные, а не те сосунки, с которыми Десмонд постыдно вступил в физический конфликт. Зверовато выглядывая из-под лобья, куда-то шли. Летали мелкие пикси, бросая на него недовольные оценивающие взгляды. Они пересекли большой зал с огромной восьмиконечной октаграммой на полу, после чего вошли в другой коридор. Спустя несколько минут виляний по нему, ступенькам и лифтам Десмонда привели в кабинет Ратмира Белоборского. Представлял собой кабинет просторное помещение с огромным окном на 20 этаже корпуса Акопас. Внутри отделан бежевым деревом, по стенам шкафы с книгами. Перед окном громадный деревянный стол с большим мягким креслом. Некоторое время они с агентами в молчании дожидались командира. Ему даже не предложили сесть. Десмонду пришлось все это время терпеливо стоять и ожидать, пока какой-то человеческий маг соизволит одарить его вниманием. Это злило и заставляло гнев в груди клокотать и бурлить, как весенний вулкан в горах тишины. Лишь спустя минут 15 дверь кабинета распахнулась, и на пороге возник Ратмир Белоборский, как всегда суровый, массивный и с набрякшими от раздумий бровями. «Уже здесь?» — проговорил он, проходя к столу и усаживаясь в мягкое кресло. «Прекрасно. Ну, давайте разбираться». То, что ему снова не предложили кресло или хотя бы стул, привело Десмонда в ярость, которую он, как истинный верховный альп, конечно же, не показал. Так и остался стоять с ровной спиной и непроницаемым лицом. «Что конкретно вы хотите узнать?» — спокойно спросил Десмонд. Ратмир Белоборский облокотился на стол. Тот жалобно скрипнул под его весом. Пронзительный взгляд стрельнул в Десмонда из-под тяжелых век. «Студент Варгас, вы зря ерепенитесь», — произнес командир Басовита. «То, что вы замешаны в двух крайне неприятных историях, играет против вас». «Двух?» — удивился Десмонд. «А про нападение на студентку вы уже забыли?» — напомнил ему командир Белоборский. Лицо наследника осталось таким же бесстрастным, он произнес. «К этому я не имею никакого отношения. Это я уже говорил. И мой сосед подтверждает мою непричастность». «Это мы еще проверим», — кивая, отозвался Ратмир Белоборский. «Но вы же не станете отрицать, что участвовали в драке с оборотнями? Там целая толпа свидетелей». Отец учил Десмонда нести ответственность за все, что делает или не делает. Поэтому никаких угрызений совести наследник не испытывал. «Участвовал», — согласился он. «И как вы это объясните?» — поинтересовался командир, откидываясь на спинку кресла. Десмонд не двинулся с места и ответил. «Довольно просто. В моем мире принято защищать своих. Если им грозит опасность или позор, что на Небулане само по себе нонсенс, мы вступаемся и сражаемся за тех, кто находится под нашей опекой». Густые брови Ратмира Белоборского сдвинулись. Он хмыкнул. «По-вашему, студентка Спрутовская находится под вашей опекой?» Десмонд кивнул. «В некотором роде». «Интересно, что она сама думает по этому поводу?» «Это не важно», — ответил Десмонд. «Тот, кто сильнее и старше, обязан принимать решения за более слабых и нести за них ответственность. Я не мог допустить, чтобы Виолетту оскорбляли и унижали. Иных моделей поведения в меня не заложено». Протяжный и глухой хмык командира сообщил Десмонду, что тот в глубокой задумчивости. Засопев, Ратмир Белоборский стал тереть массивный подбородок и барабанить пальцами по столу. Пальцы настолько мощные, что звук получался глухой и утробный, будто где-то ударяют в небольшие барабаны. Спустя минуты две раздумий командир с шумом, похожим на раздувание кузнечных мехов, вздохнул и произнес. «Вы же понимаете, студент Варгас, что подобное поведение в Академии запрещено?» «Допускаю», — согласился Десмонд. Командир снова хрипло хмыкнул. «Хм. Я могу понять, чем вы руководствовались, вступая в драку с оборотнями», — продолжил он. «Но в наших стенах приветствуется мирное урегулирование конфликтов, а не то, что вы устроили. Хочется мне этого или нет, но мне придется подвергнуть вас наказанию. Иначе остальные решат, что нарушение правил Академии в порядке вещей, а мне это не нужно». «Понимаю», — бесстрастно ответил Десмонд, хотя в глубине души злился и считал, что правила Академии созданы для слабаков и совершенно не работают. Командир Белоборский стал говорить дальше. «Поэтому я заключаю вас под арест на трое суток в одиночном карцере в корпусе Акопос. На карцере лежат десятки чар, и магия в нем недоступна. За это время вы обдумаете свое поведение и, уверен, примете верное решение по поводу последующих поступков. Вы меня услышали, студент Варгас?» Ярость, которая вспыхнула в этот момент в груди Десмонда, могла бы смести весь этот город с лица земли вместе с жителями и постройками. Несправедливость и узколобость рассуждений командира, на его взгляд, не терпели никакой критики, и будь они на Небулане, Белоборский первым бы пошел на корм кровяных ферм, ибо такая логика противоречит всем законам Небулана. Но Десмонду приходилось постоянно держать в голове: он не на Небулане. Поэтому наследник все с тем же невозмутимым лицом кивнул и ответил: «Я вас услышал».